Глава 4. Профилактика усталости. Как известно, лучшее лечение — это профилактика. Предупредить развитие неврастении значительно легче, нежели потом с ней бороться. Но это только на первый взгляд, потому что заранее никогда не знаешь, где тебя эта напасть повстречается. Кроме того, как мы с вами уже знаем, больной пункт часто очень долгое время воспринимается человеком как нормальная проблема. То, что он просто без толку тратит силы, изводит самого себя и пытается ломиться в закрытую дверь, ему непонятно. Вот и получается, что мы оказываемся на крючке у неврастении внезапно. Какие тут могут быть профилактические рекомендации? Во-первых, самое общее. Необходимо помнить, что о своем психическом благополучии следует заботиться постоянно, а не только тогда, когда гром грянет. Во-вторых, самое частое. Если у вас возник больной пункт, то не мучьте себя. Обратитесь за помощью к специалисту, врачу-психотерапевту. Ничего более конкретного я, к сожалению, не могу здесь порекомендовать, поскольку подобные вопросы решаются исключительно индивидуально. И, наконец, в-третьих, соблюдайте общие правила, о которых мы сейчас и будем говорить. Знаменитый русский вопрос. Знаменитый русский вопрос «Что делать?» Как известно, всегда лучше предотвратить неприятность, нежели потом исправлять то, чего наворотил. Правила предупреждения неврастении в целом достаточно просты. Во-первых, следует соблюдать режим труда и отдыха. У каждого, конечно, он свой, но он должен обязательно быть. Нашей психике значительно удобнее жить по графику, когда же ее постоянно дергают, она может заортачиться. Во-вторых, нужно хорошо понимать, что такое отдых. В свое время было очень популярно выражение «активный отдых». Конечно, побывать на свежем воздухе, размять собственное тело – дело хорошее. Но нужно помнить, что такой, с позволения сказать, отдых может превратиться в настоящую работу. Если вы чувствуете усталость, то необходимо дать себе возможность тихого и спокойного отдыха. Перекапывание грядок или пятичасовое бегание за мячом — это не то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть. В-третьих, следует упорядочить и собственную работу. Не надо стремиться к какому-то общему идеалу, у каждого из нас свой запас сил. Для разных людей один и тот же объем работы может быть и недостаточным, и избыточным. Перегрузки даже в молодости — перегрузки, а после 40 — в особенности. Пощадите свой организм. Если же есть возможность сочетать попеременно труд умственный и труд физический, обязательно ею воспользуйтесь. Впрочем, эти рекомендации хороши лишь в том случае, если мы умеем эффективно справляться со своими психологическими проблемами, ведь именно они являются нашими проводниками в долину неврастении. Сейчас мы обсудим несколько рекомендаций на этот счет. И начнем с самой простой, о которой следует помнить при появлении первых симптомов неврастении. Чаще всего подножку нам ставят наши собственные устремления. Мы хотим чего-то добиться, а оно нам не дается. Мы гонимся за этим, тратим силы, а в результате истощаемся так и не получив желаемого. Этой целью может быть все, что угодно. Для влюбленного эта цель — взаимность со стороны любимого человека. Для человека, делающего свою карьеру, это карьерный рост. Цель человека, желающего найти поддержку в своей семье, — понимание со стороны близких. Цель человека, желающего поправить свое финансовое состояние — это деньги. Для человека, надеющегося на удачу в каком-либо предприятии, целью является эта удача. Короче говоря, у нас всегда есть повод для беспокойства, страх не достичь желаемой цели. Стремление к своей заветной цели — вещь хорошая. Однако достижение наших целей не всегда и не в полную меру зависит от наших поступков. Получится или не получится, решает судьба. Мы же делаем то, что в наших силах, чтобы она выказала нам свою благосклонность. Но быть уверенным в этой благосклонности трудно и вряд ли оправданно. Вот почему так важно правильно настроиться, подготовиться к любому повороту событий. Возможно, нас ждет неудача. Возможно, потраченные нами усилия не приведут к заветной цели, но не стоит по этому поводу расстраиваться. Потраченные силы и полученные результаты, пусть и далекие от желаемых, возможно, сгодятся для чего-то еще. Да и никогда нельзя знать наверняка, что наша цель, то, к чему мы стремимся, нам действительно нужно. Может статься, что взаимность, которую мы ищем, хороша только в нашем представлении, а на деле не принесет нам никакого счастья. Карьерный рост — это, конечно, хороший план, но, может быть, именно из-за наших карьерных успехов нам и придется потом по-настоящему страдать. И это касается абсолютно любой нашей цели. Так что, если мы хотим защитить себя от неврастении, давайте научимся думать так. У меня есть цель или цели, то, чего я хочу. И я сделаю все, что смогу, чтобы добиться этой цели, потому что мне кажется, что это правильно. Однако, если у меня не получится, если поставленная цель не будет мною достигнута, я не буду расстраиваться. Возможно, что я и ошибся с выбором своей цели. Возможно, достижение этой цели не может принести мне счастье. И если не получится тут, то получится где-то в другом месте и с другой целью. Важно же не конкретное достижение, а то, какой будет его отдача в моей жизни. И всякий раз, когда вы чувствуете, что начинаете задыхаться на бегу, догоняя свою маячащую где-то на горизонте цель, вспомните о том, что это, возможно, только мираж. Подумайте о том, что, догнав свою цель, вы обретете лишь дополнительные трудности, а вовсе никакое не личное счастье. Вспомните, подумайте и продолжайте свое движение к этой цели, но теперь спокойно, без напряжения и суеты. Этим вы защитите свой мозг, защитите самих себя, а потому ваши шансы на успех только возрастут. Отказ от цели иногда дает больший эффект, нежели настойчивые требования выдать его нам на руки. Зачем мы переживаем из-за неприятностей? Что такое больной пункт? Это болезненная фиксация на отдельно взятой проблеме, когда мы начинаем переживать и мучиться просто из-за того, что нам вдруг показалось, жизнь наша кончилась, ничего-то у нас не получается, все плохо. Чего греха таить, мы пострадать любим. Находим в этом, так сказать, некое для себя утешение. Не зря же мы преувеличиваем свои трудности, возводя их в ранг проблем. Кажется, что во всем этом есть какой-то смысл, но так ли это? Для начала давайте проясним несколько важных моментов. Обычно, когда нам задают вопрос, зачем мы занимаемся той или иной деятельностью, мы отвечаем на него так, словно бы это вопрос о причине, тогда как на самом деле это вопрос о смысле. Например, нас спрашивают, «Зачем ты расстраиваешься?» Мы отвечаем, «Я расстраиваюсь, потому что меня обманули». Это неправильный ответ. Он был бы правильным, если бы нас спросили, «Почему ты расстраиваешься?» Но если в данном случае нас спрашивают не «почему», а «зачем», и отвечать нужно, указывая не причину, вызвавшую это действие, а смысл действия. То есть мы должны ответить, какой в этом нашем поступке смысл, зачем мы его совершаем, какова его цель. Когда мы совершаем то или иное действие, мы автоматически, сознательно или подсознательно, рассматриваем это действие как имеющее некий смысл. Мы не будем совершать какое-либо действие, если в нас нет уверенности, что оно имеет хоть какой-то смысл. Например, мы не будем просто так выкапывать в земле метровую яму, а потом закапывать ее обратно. Если у этого действия есть какая-то цель, то мы, конечно, эту яму выкопаем, но если цели в этом мероприятии нет, то пусть и не надеются. То есть осознаем мы это или нет, но, совершая какое-то действие, мы подспудно предполагаем некий смысл в том, что мы делаем. Теперь, когда эти два нюанса проблемы освещены, мы переходим к сути вопроса. Страдание — это некий акт, то есть, грубо говоря, действие. Если мы страдаем, то, вероятно, полагаем, что в этом действии есть какой-то смысл. Почему мы думаем, что страдание имеет смысл? Например, страдание помогало нам в нашем детстве для получения каких-то благ. Иногда подобная тактика оказывалась эффективной и во взрослой жизни. Однако в большей части случаев мы страдаем без всякого эффекта. То есть, кроме собственных слез и переживаний, ничего путного из этого действия не выходит. Теперь нам остается только разобраться, имеет ли наше страдание какой-либо смысл, то есть есть ли от него прок или нет. Если мы сможем уяснить для себя, что это действие бессмысленно и кроме убытков ничем нас порадовать не может, мы в буквальном смысле этого слова технически не сможем страдать, испытывать страдание. Таким образом, для того, чтобы избавиться от этой иллюзии, иллюзии страдания, нам необходимо просто задать себе следующий вопрос: «Зачем я страдаю?» Разумеется, когда вы задаете себе этот вопрос, вы должны отвечать на него честно и точно. Если в вашем страдании есть какой-то смысл, если оно преследует определенную цель и может дать желаемые результаты, а вы согласны за эти результаты платить такую цену, то, пожалуйста, страдайте столько, сколько посчитаете нужным. Однако, если вы обнаруживаете, что в вашем страдании нет никакого смысла, что оно ничего вам не дает, что оно бессмысленно, вы просто технически не сможете страдать. Само это действие, страдание, покажется вам бессмысленным и пустым занятием, вам просто не захочется его делать, вам расхочется страдать. А это самое важное. Если ты не хочешь страдать и не веришь своему страданию, само страдание теряет над тобой всякую власть. В народе говорят: «Слезами горю не поможешь», и мы готовы с этим согласиться. Но если, несмотря на это, свое формальное согласие мы продолжаем страдать, значит, мы где-то глубоко внутри самих себя все еще верим в то, что страдание может иметь какой-то смысл. И только осознавая бессмысленность страдания, мы перестаем страдать. Что ж, у нас всегда есть выбор, который можно и нужно совершить, задав себе простой вопрос: «Зачем я страдаю?» Ответ должно быть ясен — незачем. Страдать, переживать и мучиться способен только тот, кто совершенно не дорожит своей жизнью. Конечно, для всего этого у нас есть достойные поводы, но есть ли во всем этом достойный смысл? И этот вопрос отнюдь не праздный. Зачем, ради чего и с какой целью мы расстраиваемся и почуем себя негативными чувствами? От них никому не становится легче, а нам и подавно. Но это нужно понять, ощутить. В противном случае мы просто не сможем остановить эту страшную машину собственного страдания. Однако же, если мы осознаем бессмысленность своего страдания, то оно потеряет всякое свое очарование, превратится из священной силы в бессмысленную безделушку, а нам, собственно, только того и надо. А что вы хотите? У вас же переходный возраст. Неврастения, как мы с вами уже знаем, подкарауливает нас в самых неожиданных местах. Но есть периоды в жизни человека, когда он особенно уязвим, и традиционно их называют переходным возрастом. При этом все почему-то клятвенно уверены в том, что переходный возраст заканчивается с получением паспорта. Действительно, очень хочется в это верить, но неумолимая медицинская статистика гласит: больше всего самоубийств, а это очевидный признак психологического неблагополучия, приходится на период с 21 до 60 лет. Так что, господа ученые, со счету сбились, выясняя количество переходных возрастов. До 7 штук к 18 годам насчитали, дальше — больше. Переходный возраст — время, когда у человека одновременно изменяются его социальные отношения и функционально перестраивается организм. Всякий знает, что организм человека окончательно формируется к 21 году, но не умирает же он после этого. Потом вступление в брак и рождение детей, происходит значительная перестройка гормонального фона и тому подобное. Все вроде бы к лучшему, но вы же знаете, что такое перестройка. Хотели как лучше? Мне 30. К 30 годам, кажется, все устроилось, но ведь ситуация новая, нужно приноравливаться. То, что для сознания хорошо, для подсознания — катастрофа. Если же у подсознания дела плохи, то и сознанию не поздоровится. Ну а если развод, например? Отношения-то уже не те, на голом энтузиазме далеко не уедешь. А если, не дай бог, увольнение или же просто неудовлетворенность работой, перспективой? Это стресс, дорогие мои, то есть напряжение всех функций организма. Вот вам и переходный возраст. Здрасте. Синдром пустого гнезда. К 40 годам, когда дети выросли и улетели, наступает долгожданный кризис среднего возраста. Мужчины уверяются, что уже пережили пик своей сексуальной формы, командовать больше некем, дружеские связи ослабели, смысл жизни потерян, начинается депрессия. У женщины проблемы, может быть, даже побольше будут. Свободное время появляется, его на себя нужно тратить, а разучились уже. За мужем, что ли, ухаживать? А чего ради? Кроме того, работа, которая раньше была на последнем месте, выходит теперь на первое. И выясняется, что это совсем не та работа. Старики разболелись, ворчат. Одним словом, кризис. Россиянину объяснять не нужно. Климакс. Дальше мужайтесь, климакс. Женщины, конечно, в авангарде, приливы, отливы, но и у мужчин, знаете ли, тоже бывают климаксы. Не все коту масленица. Страхов, неуверенности и внутреннего напряжения у каждого столько, что легион можно было бы обеспечить, еще НЗ останется. В африканских племенах, если у женщины начинается климакс, они праздник устраивают. А как же? Теперь делай, что хочешь, и без последствий. В цивилизованном обществе все иначе. Начинаем судорожно подводить итоги, как правило, неутешительные, и, сбиваясь, исполнять лебединую песню под едва различимые звуки духового оркестра. Оптимизм почтальона из Простоквашино относительно пенсионного возраста испытывают далеко не все. Тут еще и врачи со своими шуточками. Если вам за 50, вы проснулись и у вас ничего не болит, знайте, что вы умерли. Осень золотая. Впрочем, есть и хорошая новость. Кто в России доживает до 60 лет, те, что называется, до старости живут. Таких голыми руками не возьмешь. Огонь, вода и медные трубы сделали свое дело. Можно не волноваться. Впрочем, и здесь есть свои проблемы. Здоровье, одиночество, разочарование и тому подобное. На Диком Западе считается за правило иметь своего психотерапевта. Почему? Наверное, потому что там думают о людях, а люди думают о себе. Если же они думают о себе, то знают, что у них переходный возраст. Как ни странно, серьезные жизненные коллизии теряются за повседневностью, но повседневность становится от них невыносимой. С этим нужно разбираться, а не ждать, пока все разрешится само собой. «Мне уже поздно» — это программа. Когда вы это говорите, вы себя обезоруживаете, вы скисаете и сбрасываете обороты. Так не годится. Пока человек жив, у него постоянно вырабатывается энергия. Если ее не использовать целесообразно, то она будет использоваться нецелесообразно. Вместо одной проблемы вы получите сразу комплект. Обсудим три типичные ошибки губительного использования собственных ресурсов. Первое. Бегство в болезнь. Заниматься своим здоровьем можно и нужно, но бегущий в болезнь занимается своим нездоровьем. Это две большие разницы. Болезнь позволяет реализовать потребность в любви и сочувствии к себе, но это любовь извращенца. Любить нужно достойные любви, мы же любим говорить о своих болячках, лечиться хромотерапией и мотаться по экстрасенсам. На это уходит бездна энергии, а ваша собственная жизнь остается неудел. Второе. Жить другим. Когда человек ощущает внутреннюю пустоту, он пытается заполнить ее другим человеком. Так можно делать, но потом не нужно сетовать, что кто-то там неблагодарный. Третье. До и после. Многие люди до определенного времени живут мечтами о будущем, после чего сразу начинают жить прошлыми воспоминаниями. Жить по-настоящему можно и нужно только сейчас, а не вчера и не завтра. Оглядитесь по сторонам, встрепенитесь, возможностей масса, только не нужно паниковать. Когда определились, ныряйте в жизнь. Не ждите, ждать нечего. То, что можно сделать сегодня, завтра уже нельзя будет сделать. В 40 лет уже поздно ходить в детский сад, это правда. Когда человека перестают водить за ручку, он почему-то отчаивается, а следовало бы кричать «Аллилуйя!». Как мы сами себя доводим? В рейтинге наших психологических ошибок одно из первых мест занимает ошибка преувеличения опасности и трагичности наших жизненных перипетий. Надо ли говорить, что подобные преувеличения ведут нас прямиком к состоянию неврастении? Но так ли часто мы в нашей жизни встречаемся с настоящими катастрофами? Если вычесть не относящиеся к делу сводки новостей, то окажется, что подлинные катастрофы в жизни человека — это нечто исключительно редкое. Но мы все-таки склонны к драматизации. Переоцениваем значимость тех или иных событий, а потому живем с ощущением того, что катастрофы в нашей жизни — явление заурядное. Как избавиться от лишних катастроф? Без всякого преувеличения наш злейший враг — это драматизация. Мы склонны преувеличивать тяжесть наших проблем. Кстати, именно поэтому мы называем стоящие перед нами задачи этим словом — проблемы. Любая неприятность способна вогнать нас в самую настоящую депрессию именно потому, что мы склонны впадать в отчаяние, страдать и заламывать себе руки, а также кусать локти и параллельно выть на луну. Как часто в нашем репертуаре восклицания «это ужасно», «это катастрофа», «как жить дальше», «все пропало». По сути, это самые настоящие инструкции, буквально вменяющие нам пассивность и бездеятельность. Но при подобной жизненной политике далеко не уедешь. Признаемся себе, мы любим искать виноватых, рассказывать о том, почему что-то невозможно, определять и пестовать причины наших бед и несчастий. Разумеется, после того, как мы на все 100% объясним себе, почему все плохо, почему жизнь кончилась, почему трагедия неизбежна, она и вправду оказывается таковой. Впрочем, и в этом случае трагедия — это только название. В действительности трагедия — это театральное действо, в котором все мы преуспели и очень, надо признать, профессионально. Но что значит это все плохо? Уж прямо так и все? А что значит жизнь кончилась? Знаете, когда она кончится, то вы этого даже не заметите, а уж восклицать что-либо точно не будете. Да и неизбежность трагедии или катастрофы — это чистой воды иллюзия. Конечно, неприятности в нашей жизни встречаются, никто этого отрицать не будет, но называть эти неприятности трагедиями и катастрофами или не называть — это сугубо наше личное дело. Назовете катастрофой — будет катастрофой, а назовете жизненным обстоятельством — будет жизненным обстоятельством, причем рядовым, в числе других. То, что мы традиционно называем несчастьями, трагедиями и катастрофами, это просто события, которые разрушают нашу картинку будущего, наше представление о нем. Но вовсе не само наше будущее, которого, как вы, наверное, догадываетесь, еще нет, а потому и разрушить его крайне затруднительно. Действительно, некоторые события способны существенно изменить наши планы. Возможно, вследствие тех или иных обстоятельств нам придется круто изменить траекторию. Но как это ни парадоксально, может статься это и к лучшему. Быть может, засиделись мы в нынешнем своем состоянии. Вот судьба и дает нам пинка, чтобы начали двигаться. Знаете, тем, что мы зовем катастрофами, судьба часто пытается помочь нам, преодолевая нашу нерешительность своей неизбежностью. Впрочем, драматизировать можно и совершенно на пустом месте. Кто-то драматизирует вопрос собственной несостоятельности, кто-то переживает из-за высказанных кем-то на его счет оценок, кто-то недоволен собственным образованием и клянет судьбу, кто-то болезненно обеспокоен своей внешностью, стройностью, фигуристостью, кто-то полагает себя неизлечимо больным, тогда как на самом деле действительных причин для беспокойства нет никаких. В общем, у каждого, как говорится, свои тараканы, но все они откормлены самым выдающимся образом, нами же и откормлены. Мы взращиваем собственные проблемы так, словно бы они наши близкие и дорогие родственники. Мы их пестуем, вместо того, чтобы гнать поганой метлой. Помните, если вы хотите быть успешными, делать из мухи слона категорически запрещается. Мы, как правило, существенно преувеличиваем тяжесть тех или иных трудностей и неприятностей, что лишает нас конструктивности, делает нас неэффективными управленцами собственных психологических ресурсов. Просто уберите от греха подальше из своего словарного запаса такие слова, как «трагедия», «проблема», «катастрофа», «ужас». Вы даже не заметите, как вам сразу станет легче жить. Корней Иванович Чуковский даже написал по этому поводу сказочку. В ней рассказывается о том, как рыжий и усатый таракан одним своим появлением задраматизировал всю уважаемую звериную общественность. Слоны и носороги и те по лесам, по полям разбежались и тряслись в указанных местах, готовые пойти на все, выполнять самые чудовищные требования террориста. А тот восклицал: «Принесите-ка мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю». То, что проблема в смысле таракан и выеденного яйца не стоит, мы узнаем лишь при появлении воробья, который взял и клюнул таракана. Вот и нету великана, и усов от него не осталось. Но для этого необходимо отказаться от драматизации, перестать преувеличивать тяжесть обрушившихся на вас проблем. Как это сделать? Просто перестать драматизировать. Никаких катастроф не происходит, а трудности — это только трудности. И на то-то они и трудности, чтобы с ними справляться. А впадать в эмоциональный паралич — дело и глупое, и бессмысленное. Сам этот эмоциональный паралич и создаст настоящую проблему. И если чего-то нам и следует бояться, то только того, что мы изведем себя до состояния нервного истощения и окажемся в неврастении. Это страшно, а трудности — это, как говорил Карлсон, дело житейское. Преувеличение хорошо тогда, когда нам от него становится лучше. Скажите себе, какой вы замечательный или замечательная, сколько в вас всего хорошего, какой вы молодец и сколько всего умеете, сколько людей вас любят, ценят, интересуются вами и так далее. Скажите и почувствуйте приятную душевную истому. Пожалуйста, у доктора нет никаких возражений. Но зачем, скажите на милость, вы делаете то же самое, когда дело касается неприятностей? Зачем вы преувеличиваете их значение, думаете о них как о роковых, непоправимых, тягостных событиях? Нет, право, так не годится. К неприятностям нужно относиться легче. Они ведь, по правде сказать, и не заслуживают того, чтобы мы на них так тратились. Как контролировать свои мысли и чувства? Появление больных пунктов, конечно, хорошо бы контролировать, но как это сделать? Здесь весь секрет заключается в системе подчинения. Важно, кто кому подчиняется — вы вашим мыслям и чувствам или ваши мысли и чувства вам. Вопрос этот принципиальный, поскольку если вы можете контролировать свои мысли и чувства, то больные пункты будут вами своевременно выявлены и нейтрализованы, а, следовательно, вы сможете предотвратить развитие у себя неврастении. Мы свято уверены в том, что наши мысли — это именно наши мысли, что это именно мы их придумали, что это именно мы их думаем. Конечно, так оно и есть, но это только половина правды. С другой стороны, это чистой воды заблуждение. То, что мы думаем, — результат множества обстоятельств, в которых мы оказались и оказывались раньше. Если бы мы воспитывались и жили иначе, в другое время, в другой стране, то мы бы и думали иначе. Но ведь и в этом случае мы были бы самими собой. Таким образом, то, что мы думаем, — это не только наши собственные мысли, а также мысли, которые возникли у нас по каким-то независящим от нас причинам. С чувствами тот же парадокс. Наши чувства — это, во-первых, наша реакция на обстоятельства, от которых, собственно, здесь все и зависит. А во-вторых, это прямое отражение состояния нашего мозга. Если мы переутомлены, то есть наш мозг переутомлен, то мы испытываем одни чувства. Если наш мозг, напротив, возбужден, то мы переживаем совершенно иное. Если нам под кожу ввести адреналин, то мозг возбудится, и мы будем испытывать тревогу и нервное напряжение. А если принять таблетку какого-нибудь успокаивающего, то нам, напротив, полегчает. Наши мысли и чувства — это в значительной степени производные внешних, независящих от нас факторов. С другой стороны, следует помнить, что это наши мысли и чувства, какими бы дурными и ненормальными они нам ни казались. А потому мы способны оказывать на них влияние, изменять их в соответствии с собственными пожеланиями. Когда человек думает, что ему жизнь не мила, с жизнью, возможно, у него как раз все в порядке. Просто в его мозгу, истощенном тревогой, недостает специального фермента — серотонина. Его часто называют гормоном радости. Недостаток серотонина и приводит к формированию депрессии, а мысли и чувства, которые такой человек в этом случае испытывает, это не его мысли и чувства, а мысли и чувства его депрессии. Потом, когда доктор назначит такому человеку антидепрессант, лекарственный препарат, который увеличивает количество серотонина в мозгу, он перестанет так думать. Спрашивается, и чего стоили все эти его мысли и чувства, которым он так чистосердечно верил? Конечно, лично он имел к ним самое посредственное отношение, а вот его депрессия работала в качестве своеобразного пресс-атташе. Однако не все из нас это понимают, а потому начинают корить себя, как мачеха-пачерицу из хрестоматийных сказок. «Совсем я расклеился, во что я превратился, Господи, как же я жалок!» Все эти мысли, как нетрудно догадаться, тоже принадлежат депрессии. Но человек, находящийся в депрессии, не замечает и этого. Он всей этой чертовщине верит, и жить действительно не хочется, причем самым категорическим образом. Но в том-то вся и штука, что этим мыслям и чувствам нельзя верить, нельзя думать, что они отражают объективную действительность, отвечают нашим мыслям и чувствам. Они выражают мнение нашей депрессии, которая придет и уйдет, а вот мы, если будем ей верить, от нее настрадаемся. Человек, испытывающий мысли и чувства депрессивного, тревожного или агрессивного содержания, должен рассматривать их как следствие своего состояния, но не как проявление собственного существа. Образно выражаясь, можно сказать, что он должен с ними развестись, посмотреть на них как будто со стороны, как на некое состояние, которое временно его посетило, сейчас мучит, но скоро пройдет. после того, как вы развелись со своими неприятными мыслями и чувствами, отстранили их от себя, позволили им быть, но не позволили считаться вашими, вы сняли с себя ответственность за весь этот бред. Да, ваше состояние думает о жизни такие гадости, да, оно испытывает бессмысленные и вредные переживания, но оно — это оно, а вы — это вы. Если вы оформите с ним развод, то немедленно почувствуете облегчение, а в голову сразу же придут другие ясные мысли и приятные чувства. С ними разводиться, конечно, не нужно. К ним нужно свататься. Берите на себя ответственность только за те собственные мысли и чувства, которые носят позитивный и конструктивный характер. Собирайте их по крупицам и придерживайтесь их свято, отстраняя от себя все негативные чувства и переживания. Впрочем, подобный метод будет эффективен только в том случае, если количество серотонина в вашем мозгу достаточное. Если же серотонина в вашей голове не хватает, а выражается это не только тревогой и депрессией, но еще и нарушением сна, то здесь нужна уже помощь специалиста, который поможет и мысли дурные разогнать, и лекарственные препараты назначит. Доктора этого зовут психотерапевтом. Не экстрасенсом и даже не психологом, а именно врачом-психотерапевтом. В неврастении взять под уздцы свои мысли и чувства, конечно, не представляется возможным. Для этого нужны силы, и силы немалые. Но если этого не сделать до наступления неврастении, то она наступит. Это как пить дать. Так что здесь действует ленинский принцип. Вчера было рано, а завтра будет поздно. Возьмите себе за правило относиться к своим мыслям и чувствам не просто как к своим мыслям и чувствам, а как к продукту работы нервно-психического аппарата. Всем, кто когда-либо переживал неврастению, должно быть хорошо понятно, насколько сильно мы зависим от этого состояния, насколько от этого состояния зависят наши мысли и чувства. Так что не относитесь к ним слишком серьезно. В конечном счете это только мысли и только чувства, а есть еще мы сами, и это куда важнее. Научный факт. И до депрессии 4 шага. Часто меня спрашивают, какая разница между депрессией и неврастенией. Вопрос законный, тем более, что две эти бяки друг с другом связаны. Механизмы возникновения депрессии и неврастении в целом разные, и об этом я уже рассказывал в книге «Скажи, депрессии нет». Но длительное истощение нервных клеток также может вылиться в депрессию. Случается это в тех случаях, когда к астении присоединяются депрессивные мысли, но обо всем по порядку. Главным признаком депрессии является сниженное настроение. По большому счету его вообще нет. Мир кажется серым и пустым, а чувство бессмысленности происходящего нагоняет такую тоску, что хочется в петлю или на мыло. У человека нарушается сон, снижается аппетит, зачастую до полного отвращения к пище. Он худеет и буквально тает на глазах. Внутреннее напряжение может быть нестерпимым, а может начаться полная апатия. Прежние радости кажутся постными, удовольствие чем-то загадочным и недостижимым. Человек, страдающий депрессией или безуспешно пытается чем-то себя занять, надеясь как-то избавиться от тягостных мыслей, или же ложится в постель и ничего не хочет делать. Он может стать озлобленным и раздражительным, может плакать днями напролет, а может не плакать вовсе, но от этого ему еще хуже. Мысли роятся в голове, крутятся вокруг одной темы — жизненных неудач, разочарований в работе или семье. У некоторых депрессивных пациентов начинаются разнообразные физические недомогания. Такова депрессия крупным планом. «Не бывает следствия без причины», — любил говаривать Иван Петрович Павлов, а ошибался он редко. У депрессии, как и у любого явления, конечно, тоже есть своя причина. Иногда явная — гибель близкого человека, нежданное расставание, утрата работы и тому подобное. Иногда скрытая, когда у человека кажется все хорошо, а ему плохо. В любом случае депрессия начинается с тревоги, часто незаметной, подспудной. Что-то у человека не ладится, изменяется привычный стереотип жизни, возникает множество мелких конфликтов, которые складываются в мозаику полной беспросветности. Все это приводит к возникновению тревоги, а тревога очень тягостная для организма состояние, внутренний стресс и малый Чернобыль в одном лице. Пики тревоги подобны удару молота по наковальне. Тут и выходит на сцену депрессия, которая словно пелена застилает, скрадывает эти злосчастные пики. По сути, депрессия выполняет защитную функцию. Она спасает организм от разрушительной силы, но депрессия не способна ликвидировать тревогу, она ее только прячет. Что же это за пелена, застилающая собою тревогу? Это внутренняя речь, то, что человек думает во время своей депрессии. Знаменитый американский психотерапевт Аарон Бек разделил думы печальника на три рода депрессивных мыслей. Мысли человека об окружающем его мире, его мысли о самом себе и о своем будущем. Мир представляется в депрессии несправедливым, жестоким, абсурдным и пустым. О себе человек думает, как о твари дрожащей. «Я ничего из себя не представляю, я неудачник, я никому не нужен». Понятно, что при такой оценке окружающего мира и самого себя будущее не кажется ему перспективным. Жизнь и дальше исполнится страданий и лишений, которые я испытываю сейчас. Нетрудно догадаться, как будет чувствовать себя человек, думая подобные гадости. Конечно, он испытывает тревогу, порочный круг замыкается, тревога, депрессия, тревога, депрессия. И чем дальше, тем хуже. Впрочем, проблема эта решаемая. Можно обратиться за помощью к специалисту, а можно начать с книжки «Скажи депрессии нет». «Не через силу сильные». Впрочем, самым мощным средством профилактики неврастении является, как это ни странно, работа. Речь идет, разумеется, не о физической работе, хотя и она не отменяется, а о работе душевной. У сильного человека, как вы понимаете, куда меньше шансов заболеть неврастенией, нежели у слабого. Но откуда в нас берется наша сила? У нее два источника. Один в самой работе, которая и закаливает, и делает нас более самостоятельными, более востребованными. Второй источник нашей силы в том, какое место мы занимаем в наших отношениях с другими людьми. Те из нас, кто постоянно пытается спрятаться за своими близкими, оказываются на порядок более уязвимы для истощения. Те же, кто, напротив, оберегает близких людей, обладают недюжинной психологической силой. Здесь в очередной раз уместна аналогия с иммунной системой. Представьте себе, какой силой иммунной системы должна обладать дворняга, вынужденная коротать свой век не в домашних условиях, а под открытым небом. Домашние питомцы куда более уязвимы для факторов внешней среды, и простужаются они чаще, и отравиться могут при любом удобном случае. И все потому, что их иммунная система не работала так, как она действует у дворняг. Разумеется, у последних жизнь не сахар, но зато они имеют куда более серьезную защиту, нежели наши домашние четвероногие друзья. Так и с нашей нервной системой. Если мы ее не прячем от жизненных невзгод, если мы ее тренируем, если мы готовы, что называется, брать огонь на себя, то и силы ее больше. О секретах такого подхода к жизни я, насколько это было в моих силах, рассказал в книге «Быть эгоистом». Надеюсь, что описанные там способы улучшения качества жизни придутся кому-нибудь очень кстати. Вот почему правило, которое я не устаю повторять, а именно «мы нужны другим сильными», является в высшей степени прагматичным. Но, к сожалению, не все мы это хорошо понимаем, и вместо того, чтобы трудиться душой и защищать тех, кто нам дорог, мы ждем, что эту благородную миссию выполнят они, наши близкие. Исход такой политики, как правило, предрешен. Нас одолевает тягостное чувство, что мы никому не нужны. В наших отношениях с другими людьми заложены странные, невидимые глазом противоречия. Все люди нуждаются в поддержке и ждут ее от отношений с нами. Но мы ведь тоже нуждаемся в такой эмоциональной поддержке и помощи. Мы ждем ее, ищем, жаждем и не находим. Страданию право есть теперь, где разгуляться. Все ходят друг вокруг друга и надеются на то, что им окажут поддержку, а в результате, конечно, никто ничего не получает. Наше массовое сознание может быть сколь угодно архаично, пестовать страдания и сочувствовать убогим, но в реальной жизни нами заинтересуется только в том случае, если мы будем излучать оптимизм и внутреннюю силу. Мы и сами, чего греха таить, заинтересуемся другими людьми только тогда, когда в них будет чем заинтересоваться. А искренне вникать в их слезы, страдания, мольбы о помощи — право удел немногих избранных. И поэтому бестолку сетовать, что мы, мол, никому не нужны. Потому что если мы это делаем, мы и вправду никому не интересны. Вот почему нельзя проникаться жалостью к себе и пестовать собственные страдания. Вот почему мы должны гордиться тем, что мы сильные. Если же нам пока гордиться в этой части нечем, то данное недостающее качество необходимо в себе воспитывать. Не пытайтесь быть через силу сильными. В какой-то момент вы не выдержите и треснете по всем швам сразу. Но мы можем быть сильными и без такой натуги. Для этого достаточно просто быть внимательными к своим близким и уметь о них заботиться. Человек — это социальное животное. Мы нуждаемся в том, чтобы к нам хорошо относились, по крайней мере, наши близкие. В этом случае мы обязательно будем чувствовать себя хорошо и сможем справиться с любыми трудностями. Впрочем, для того, чтобы это стало возможным, нужно приложить усилия. Право, они, во-первых, окупятся, а во-вторых, это и само по себе приятно. Мы ведь социальные животные. В конечном итоге, если мы сами о себе не позаботимся, то никто о нас не позаботится. Если же мы страдаем и упиваемся собственной слабостью, то винить будет некого. Мы нужны другим сильными. Это золотое правило отношений. И тот, кто его знает, а теперь его знаете и вы, должен делать первый шаг — нести эмоциональную поддержку другому, поскольку это единственный шанс рано или поздно самому получить искомую помощь. Но помните, что нельзя быть сильным в одиночку — это сила отчаяния. Жить с этим тяжело и не нужно. Берегите тех, кто готов стать лидером. Ободряйте силу другого, но следуйте за ним с ощущением собственной силы, иначе вы будете грузом, тянущим назад. И тогда все, что вы делаете вместе, и уже не имеет значения, кто совершает первый ход. Мы нужны другим сильными, даже будучи ведомыми». И в этом нет ничего странного, неестественного или эгоистичного. В жизни и без того слишком много напастей и сложностей, чтобы кому-то еще не доставало постоянно находиться с человеком, не замечающим ничего, кроме собственного страдания. Физическая слабость — мелочь в сравнении со слабостью психологической. Нет ничего хуже постоянного причитания, требований, жалоб, обвинений и обид.